Да, расскажи мне, что делается в Покровском, что дом все стоит, и березы, и наша классная. А Филипп, садовник, неужели жив? Как я помню беседку и диван. Да смотри же, ничего не переменяй в доме. Но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая. Да приезжай теперь ко мне, — сказал Левин. Как бы мы хорошо устроились. Я бы приехал к тебе, если б знал, что не найду Сергея Ивановича. Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него. Да ну, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им, — сказал он робко, глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина. Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба неправы. Ты не прав более внешним образом, а он более внутренно. А, ты понял это, ты понял это! — радостно закричал Николай. Но я лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что почему? Почему? Константин не мог сказать, что он дорожит, потому что Николай несчастен, ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку. — Будет, Николай Дмитриевич, — сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую, обнаженную руку к графинчику. — Пусти! Не приставай! Прибью! — крикнул он. Марья Николаевна улыбнулась кроткою и доброю улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку. «Да ты думаешь, она ничего не понимает?» — сказал Николай. «Она все это понимает лучше всех нас. Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое?» «Вы никогда прежде не были в Москве?» — сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь. «Да не говори ей вы, она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил вы. Боже мой, что это за бессмыслица на свете!» Вдруг вскрикнул он. «Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земство, что это за безобразие?» И он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями. Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которые он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата. «На том свете поймем все это», — сказал он, шутя. «На том свете! Ох, не люблю я тот свет! Не люблю!» — сказал он, остановив испуганные дикие глаза на лице брата. «И ведь вот кажется, что уйти из всей мерзости, путаницы и чужой, и своей хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти». Он содрогнулся. «Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедем куда-нибудь, поедем к цыганам. Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни». Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного. Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.